Таверна нашлась быстро, да и чего там искать, если городок можно пройти насквозь за полчаса. Дома сплошь одноэтажные, с большими подворьями, и лишь в центре появились двухэтажные. Таверна – стандартная двухэтажная забегаловка. Второй этаж, скорее всего, под комнаты для постояльцев. На первом этаже зал с обычной стойкой, десяток столов. Для обеда обычных тружеников еще рановато, так что за столами сидели всего двое. У входа пожилой мужчина, неспешно хлебавший из глубокой тарелки, да у окна довольно симпатичная девушка немного старше меня. Каштановые волосы, короткая прическа, легкое однотонное платье. И она читала книгу. Конечно, это могла быть какая-нибудь местная интеллигентка, решившая культурно провести время в приличном месте, но для меня это выглядело примерно как Штирлиц в немецкой форме с парашютом за плечами. Глянул на нее магическим зрением и мысленно поставил галочку «Магиня, воздушница, довольно сильная». Ну и ладно, девушка уже несколько раз косилась в мою сторону, но заговорить не пыталась. А тут и хозяин подошел. Я не стал барствовать и коротко бросил «тащи, что есть». В наличии оказался куриный суп с лапшой, жареная курица и кружка сладкого морса. Ничего особенного, но сытно. Я хоть и не успел еще проголодаться, но пообедал с удовольствием. И одним из самых приятных моментов было одиночество. Никто не разговаривает, никто не ходит туда-сюда. Девушка уже давно отложила книгу и теперь не сводила с меня взгляда. Но молодец, не лезла под руку, а деликатно дождалась, пока я поем, возьмусь за морс, и только тогда пересела за мой стол. Снова молчаливое разглядывание, и лишь когда я собрался вставать, словно проснулась. «Меня зовут Тантила. Группа ждет ваших указаний». Я невольно глянул по сторонам. «Мне сказали, что будет 6 человек». Девушка кивнула. «Остальные наверху, чтобы не мозолить глаза местным». Теперь уже я кивнул, принимая это к сведению. «Где моя лошадь?» Тантила чуть удивилась. «Как где?» «На конюшне». «Так, похоже, девушка воспитывалась в слишком культурной семье и бытовые вопросы воспринимает буквально». «Пойдем, покажешь», — бросил я, берясь за свой мешок. В конюшне стояли с десяток неплохих лошадей, во всяком случае, по сравнению с тем, что я видел в крепости. Девушка указала на одну. «Для вас приготовили вот эту». «Ну, вполне подходяще». Рядом висело и седло с уздечкой. Решив не тянуть, стал седлать коня. В какой-то момент повернулся к девушке и заметил на ее лице откровенное непонимание. «А зачем вы седлаете?» Простенький вопрос меня самого поставил в тупик. «Как зачем? Сейчас оседлаю и поеду». На лице девушки еще большее недоумение. «А вы, если хотите ехать со мной, быстренько собирайтесь и догоняйте меня. Кого-то ждать я не собираюсь». На лице девушки целый калейдоскоп чувств. Удивление, раздражение, даже злость. Даже губки поджала, но быстро справилась с нахлынувшими чувствами. Крутанулась и быстро вышла из конюшни. «Ну и правильно. Характер она будет дома перед мамой или мужем показывать, а здесь она только моя служанка, как и все остальные. Лучше я самоуверенных и с гонором здесь оставлю, чем они сгинут в земле из-за собственной дурости». Уже выезжал со двора, как из таверны выскочили несколько человек и чуть ли не бегом бросились к конюшне. И что характерно, все маги. «Значит, это мои, и они явно не хотят от меня отстать. Ну и ладно, я пока поеду шагом, пусть догоняют». Отъехал от городка с пару километров, и сзади стал слышен нарастающий грохот копыт. Я оглянулся. Вскоре подъехали 6 всадников с 2 груженными лошадьми. Судя по источникам, стандартная боевая четверка плюс целительница. Всем за 40. Из общей картины выбивалась лишь та девушка, с которой я разговаривал в таверне. И по возрасту она даже до 30 не дотягивает, и совершенно непонятно, зачем в отряде 2 воздушника. «А, это не мои проблемы». Молча развернулся и тронул поводья. «Третий день уже сидит и пялится на это долбанное пятно». Фыркнула Тантила и повернулась на другой бок. «Даже мы это пятно обсмотрели со всех сторон, а он все сидит и пялится. Он что, тупой? Что это за проводник, который сам еле видит эти пятна?» Маг, сидевший рядом, покосился на девушку. «Похоже, тебя пора отправлять домой». «Это еще почему?» Насторожилась Тантила. «Ты уже забыла приказ ее высочества? Ты забыла ее пояснение, у тебя сдают нервы, ты становишься угрозой для всей команды, потому что в любой момент можешь совершить глупость, да и просто погибнешь из-за своего поведения». «Ничего я не забыла», — буркнула девушка, — «просто мне скучно, и я не понимаю действий Жаклин. Думала, мы пойдем вглубь земель, будем собирать сокровища, а приходится сидеть на самой границе, упершись в первое же встреченное пятно. Даже прошлая экспедиция прошла дальше. Маг даже не повернулся, продолжая наблюдать за неподвижно сидящим парнем. Заодно напомни, чем это закончилось, а то я что-то подзабыл. Плохо закончилось, буркнула девушка, поняв, что поддержки не будет, но все равно, чего он там высматривает. Вон, сменил стекла, бросил камень в пятно и опять сидит. А что ты можешь предположить не как избалованная девчонка, а как маг, прошедший обучение в академии? Структуру он пытается рассмотреть, воздействие постороннего предмета и реакцию системы. Смотри-ка, мозги еще не усохли от жары, улыбнулся маг. Да все я понимаю, девушка откинулась на спину, мы ведь тоже 2 дня пялились в это пятно, но не заметили вообще ничего, кроме самого пятна. Пару лет назад никто даже и не думал, что мы вообще сможем увидеть эти пятна, но появились очки Винары, и дело сдвинулось. Возможно, парень пытается придумать что-то еще или ищет зацепку для новых исследований. Что зависело от нас, мы уже сделали, так что теперь мы только слуги, ждущие приказов господина. Даже странно ощущать себя в подчиненном положении, улыбнулся маг, но если это нужно для дела, можно и потерпеть. И сколько терпеть? Снова буркнула девушка. Магу надоело это ворчание, и в голосе появились командирские нотки. Иди-ка ты приготовь что-нибудь вкусненькое. Самое вкусное, что ты умеешь. Оладушки, что ли? Маг не смог удержаться от улыбки. Хотя бы оладушки. Все равно от тебя здесь толку нет. Бля, не получается. Ничего не получается. Я с трудом разогнулся и медленно покрутил корпусом, разминая затекшие мышцы. Противно чувствовать себя бездарным идиотом, но именно так я себя и чувствовал. Нафантазировал себе черти что, думал, приеду и сходу все пойму и разгадаю, но обломался. Не помогло незаметно улучшившееся цветное зрение, не расширенный набор стекол. Что-то я все-таки видел, только не понимал что. Если в привычных терминах, то нечто вроде гигантской карты авиаперелетов со множеством узлов и линий, их соединяющих. Только карта многослойная, и все эти слои постоянно перемешиваются, то всплывая на поверхность, то погружаясь вглубь. Иногда было заметно, как по линиям словно пробегают утолщения, сигналы, и некоторые узлы чуть меняются. Постоянно меняющаяся структура, которая остается единым целым. Я пробовал бросать камни, стараясь попасть в какой-нибудь узел, но он просто погружался в глубину пятна, а рядом тут же всплывал другой узел. То ли первый чуть сдвигался, то ли появлялся новый с теми же функциями. И больше всего это напоминало мне интернет, который нужен в первую очередь для того, чтобы обеспечить связь в любых условиях. Какой бы узел или линия ни оборвалась, сигнал будет перенаправлен через другие, исправные, узлы. А система пошлет управляющий код и будет создан новый узел, новая линия, восстанавливая работоспособность системы. И пока я не уничтожу маршрутизатора и сервера, с этой системой не справиться. Но как, работу самого пятна я просто не понимаю. Ни принципа работы, ни его смертельного воздействия. Уничтожить управляющий камень, но как на площадке размеров с футбольное поле найти этот камень, не видя его. И руками мне шарить никто не даст, пятно убьет. Так что, тупик, надеюсь, нет. Для начала нужно найти самые маленькие пятна. Помнится, несколько раз видел красные размером в несколько метров. Может попробовать выскрести камень из пятна обычными граблями? Хотя, если есть пятно, значит, камень активен, и я получу гадости прямо полные ладошки. Для начала можно попробовать воздействие чистой энергии на пятно, как оно будет реагировать. Потом попробую передавать цветную энергию. Тут, правда, я очень рискую, если зеленому пятну передавать зеленую же энергию, то может начаться взрывной рост пятна, или взрыв, если пятно посчитает это вторжением. Более перспективным выглядит подпитка энергии другого цвета. На дорожке, вон, пятна сблизились почти вплотную, но перекрываться не стали. Так что если я зеленому пятну дам желтую энергию, то может появиться безопасная дорожка, а потом буду пробовать выжигать пятно своей плазмой. Сначала в чистом виде, а потом и с цветной энергией, и тоже с непредсказуемым результатом. Не хотелось бы рисковать понапрасну, но что мне еще остается? Учителей нет, учебников нет, ни капли теории, даже намеков на идеи, только метод научного тыка. Похоже, хватит филонить, пора идти в земли, поискать небольшие пятна, послабее, да и просто оглядеться, ведь где-то недалеко должна быть крепость, в которую так хотела попасть прошлая экспедиция. Во всяком случае, там точно воевали маги королевства магов, и будет интересно посмотреть на их артефакты. И если встретится хоть один с цветной энергией, то мне однозначно надо будет пробиваться в их столицу. Вечер прошел спокойно, расслабленно, а особенно поспособствовали этому не только принятое решение, но и очень приличные оладушки, которые приготовила Тантила. Без закваски, пресные, но я за последние 3 года, что я уже в этом мире, ни разу их не пробовал. Просто не подумал, что и здесь такое блюдо есть, тем более, в походе. Сначала проблем было выше крыши, потом опять забота и учеба, как-то не до этого было. Вечером, сытый и довольный, устроился у костра, и даже Тантила, попавшаяся на глаза, уже не так портила настроение. И фигурка неплохая, и на мордашку ничего. Если она еще и готовить умеет, можно и потерпеть. Вообще-то отношения с магами сложились нормальные. Я был не в восторге от их присутствия, а не от того, что должны изображать моих слуг, но все понимали, что все это лишь часть более значимого соглашения с Горгоной. Да и не сильно-то я их и напрягал. Еду готовили на всех, и я был всего лишь еще одной дополнительной тарелкой, куда надо положить кашу или налить полевой супчик. Правда, поставили для меня персональную палатку, но я в ней ни разу не спал. Сейчас тепло, так что гораздо приятнее спать у костра. Когда добрались до лагеря прошлой экспедиции, я не удержался и сходил к нашему кладбищу. Постоял, вспоминая погибших. Какие-никакие, но это были живые люди со своими мечтами и желаниями. А потом всего одна ошибка, и теперь здесь больше 20 могил. Маги, которые старались не оставлять меня одного, тоже постояли рядом, и лица у всех после этого долго были смурные и задумчивые. Я решил устроить новый лагерь в паре километров дальше, место было удобное. Показал магам ориентир границы земель, махнул рукой, там пятно, и на этом наше общение закончилось. Маги занялись своими исследованиями, я своими. Встречались только утром и вечером. Пара магов постоянно находились невдалеке, наблюдая за мной, а остальные занимались своими делами. Да и мне неплохо, всегда готовая еда для меня, ни о чем не нужно думать и заботиться. Еда и лагерь на магах, забота о лошадях тоже на них. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что такое положение дел начинает мне нравиться. Может, в следующий раз и в самом деле брать себе слугу на время путешествий? Эх, мечты. Сами маги вели себя достаточно спокойно, явно привыкшие к комфорту и уважению, но работы по лагерю делали без особой брезгливости или недовольства. Похоже, им тоже пришлось в свое время помотаться по экспедициям, и работа по лагерю не вызывала неприятия. Единственный, кто меня немного напрягал, была Тантила. Во-первых, я так и не понял ее роль в этой экспедиции, все-таки здесь была полная боевая четверка из всех стихий, плюс целитель, и зачем нужен был еще один воздушник, совершенно непонятно. Во-вторых, она была самой молодой среди магов, лишь немного старше меня, старалась держаться со всеми на равных, но иногда в ее поведении что-то такое промелькивало, даже и не объяснить, то ли чувство превосходства, то ли самоуверенность. И она почти всегда смотрела на меня, внимательно, очень внимательно, но, слава богу, не пыталась сблизиться, не заигрывала. Чем-то я ее очень заинтересовал, но чем, да и ладно, общение у нас минимальное, а за приготовленные оладушки я готов ей простить не только взгляды. На следующее утро после завтрака бросил в сумку немного хлеба, флягу с водой, выпрямился, закидывая сумку на плечо, и наткнулся на пристальные взгляды магов. «Что?» – не понял я. «Мы уходим? Собираться?» – спросил магистр Терц, бывший у магов за старшего. «А нет, я на рекогносцировку схожу», – вспомнил я умное слово. «Вы позволите мне сопровождать вас?» «Зачем?» – не понял я. «Это все-таки мертвые земли. Здесь даже подвернувшаяся нога может стоить жизни. Раньше я об этом не задумывался, просто не было попутчиков, а теперь, если размышлять трезво, то спутник и в самом деле лишним не будет. К тому же, опыты я буду ставить потом, один, а сейчас неплохо и оглядеться, прикинуть что и где». «Хорошо», — кивнул я, — «со мной пойдет один. Вы позволите, чтобы я отмечал дорогу?» — тут же спросил Терц. «Зачем?» — снова не понял я, конкретной цели у меня нет, просто осмотрюсь. «Зачем вам дорожка в никуда? Если что-то случится, наши тела хотя бы вытащат и похоронят», — спокойно пояснил маг. «Вытаскивать будут царапками». Меня даже передернуло от такой перспективы. «Я, может, просто без сознания буду, а они меня крюком за ребра и по всем кочкам протянут, вот этим точно добьют. Я снова поморщился, мое тело не вытаскивать. Маги переглянулись, лучше я там останусь, и про себя подумал, а ведь может неплохая постановка получиться. Шел, упал, решат, что я умер, и уйдут. Правда, неизвестно сколько придется лежать, чтобы поверили, да и могут как Герда наплевать на приказы и вытащить на своих плечах. Если у них приказ заботиться о моей жизни, то могут и пожертвовать одним человеком, чтобы попытаться спасти меня. Не, спектакль должен быть качественным, типа, упал с высокого обрыва в бурную реку, и чтобы тело унесло. Здесь этого ничего нет, так что все это только фантазии, но как нечто подобное провернуть в землях, надо будет хорошенько обдумать. Новую тропинку я решил начать не слева от пятна, как прошлая экспедиция, а справа. Не хочу идти по дорожке, на которой столько людей погибло, да и справа дорожка виделась более прямой. Когда подошли к границе линии, я шоркнул ногой по земле. Будем считать это начальной точкой. Теперь пойдем след в след. Терц кивнул, огляделся по сторонам, словно запоминая ориентиры. Потом подобрал несколько железок, валяющихся невдалеке, и воткнул в то место, которое я отметил, небольшой пирамидкой. Ну, можно и так, прошли метров 200, надо было чуть повернуть, и я притормозил, чтобы Терц не проскочил мимо. Тот шел в нескольких шагах от меня, и как только понял, что будет поворот, достал из мешка за плечами нечто вроде длинной стрелы и воткнул в землю. Заинтересовавшись, я даже вернулся, чтобы посмотреть на необычную вешку. Внешне очень похоже на камышину, но здесь вместо колбаски коричневого пуха тоже было утолщение, но облепленное мелкими осколками зеркал. А что, хитро придумано, в солнечную погоду такой маячок будет видно за сотни метров. Правильнее говорить рогоз, рогозину, но мы в детстве это растение называли камыш. Мимо такой блестки даже слепой не пройдет, хмыкнул я, и как только мы уйдем, сюда обязательно кто-нибудь пожалует. Ничего, за ней присмотрит, спокойно ответил маг. О, как интересно, это он о чем, что где-то рядом есть еще один отряд, и он сразу прикроет дорожку от не своих любопытных. Горгона явно побеспокоилась и о таком варианте событий, но и ругать ее ни за что. Я делаю что хочу, меня сопровождают, а то, что найденную дорожку обязательно постараются разработать как золотую жилу, было понятно сразу. Так что все логично. Дальше двигались не торопясь. Я внимательно осматривался, выискивая дорожку, идущую подальше от пятен. Терц старательно ставил вешки. Пару раз пришлось его поправить, чтобы идущие следом не попали в очень уж близкое пятно, но маг только глянул на меня с благодарностью. Вроде, нормальный мужик, но я не уверен, что у него дрогнет рука, если отдадут приказ прикончить меня. Но это я уж так, на всякий случай себя пугал, чтобы не расслабляться. И еще я стал показывать Терцу все ближайшие пятна, без конкретики, без цвета, просто сам факт наличия пятна и расстояние до него. В первый раз маг очень удивился, его взгляд заметался в поисках ориентиров, но оправился он быстро. Подобрал несколько железок, выложил из них стрелу в направлении пятна. Потом достал блокнот и сделал быструю зарисовку, примерный план дорожки, направление стрелы, расстояние. Все очень схематично, но понятно. Я не торопил. Во всяком случае, хотя бы с этими пятнами у магов проблем не будет, а уж как они их будут исследовать и как оберегаться, это уже их проблемы. Так и двигались дальше, вешки, стрелы в направлении пятен, схемы. А местность становилась все хуже, все более похожей на раздолбанный старый карьер. А если совсем честно, на огромное поле боя. Старые, местами заросшие травой или кустарником, с оплывшими холмиками и воронками, и огромное количество костей, буквально усыпавших все вокруг. Я особо не приглядывался, сосредоточившись на поиске пятен, но, на мой взгляд, здесь были, в основном, простые солдаты. Ни оружия толкового, ни амулетов, и я не мог отличить, где наши, а где вражеские солдаты. Такое впечатление, что здесь гибло ополчение или простая пехота. Земля перерыта, словно здесь повеселились маги, но останков самих магов не было. Странно как-то, идти на войну с магами, и не использовать своих магов. Если я правильно помню, война началась как раз на границе, и лишь после разрушения пограничных крепостей было решающее, как они думали, сражение в той долине смерти. Или как раз здесь магов было достаточно, и они смогли прикрыться. Ладно, вернусь, надо будет почитать про начало войны. Километрах в трех от границы нашлась и крепость, вернее, то, что от нее осталось. Цепочка из трех холмов, а самый крупный опоясывала едва угадывающаяся стена. Да уж, хорошо повоевали, верхушку холма не срезали, а словно сбили сильными ударами, раскидав землю и камни в разные стороны. Мы осторожно приблизились к остаткам крепости, и по дороге мне очень не понравились горы костей. Настоящие рукотворные горы, потому что сами по себе пятиметровая куча костей не появится. Получается, их складывали специально, но не для погребения, а просто сложили, потому что виднелось и доспехи, но никаких признаков огня. А когда наткнулись на такие же холмы сваленного оружия, мне это очень не понравилось. Я могу понять, если оружие собрали и сложили в одно место для дальнейшего использования, но собрать и бросить, я оглянулся на Терца. Есть какие-то мысли по поводу всего этого? Я кивнул на кучу и окружающую местность. Маг вздохнул. Из того, что я знаю, здесь была самая обычная приграничная крепость. У нас и сейчас такие стоят. Когда готовилась война, рядом был лагерь, где начали собираться наемники и обычные солдаты по призыву. Когда наши двинулись сюда, сразу брать крепость не стали. Основные силы ушли к столице магов, а здесь остались только сдерживающие отряды. Торопиться было некуда, опасности крепость не представляла. Она и сама бы вскоре сдалась, но туда пробились наемники из ближнего лагеря, да еще солдаты из разбитых отрядов, и вскоре там собрался весьма сильный гарнизон. Наши несколько раз ходили на штурм, но безуспешно. Да и из крепости регулярно устраивали вылазки, и потери были огромные. А потом, маг тяжело вздохнул, как я теперь понимаю, границу перекрыли эти пятна. От границы здесь идти от силы час, так что свежие части приходили, начинали обустраиваться, готовясь к осаде и штурму, а на второй день половина уже не могла встать. И как раз на второй-третий день враги устраивали вылазки, вырезая всех подряд. Потери были страшные, и вскоре людей перестали хоронить, только собирая в кучи, чтобы можно было потом сжечь. И оружие никто не вывозил, просто некому было. Странно, что тела не сожгли, но, наверное, и магов живых уже не было. В конце концов королеве это надоело, и она прислала сюда сильных магов из своего резерва с большим отрядом. И приказ у них был уничтожить крепость за один день. Не считаясь с потерями, маг снова вздохнул, крепость уничтожили, но обратно никто не вернулся. Теперь понятно почему. Приходила разведка, убедилась, что крепость уничтожена, и тоже все умерли, только и успев сообщить об этом командованию. После этого и начали обозначать границу мертвых земель и строить новые крепости. Желающих пошарить здесь было множество, но на второй-третий день, сам понимаешь, через пару лет дураки кончились. Ну, может, и так, правда, странно получается, на том поле, где я очнулся, вроде как сначала пропала магия, а потом всех прикончили непонятно чем. А здесь, если верить Терцу, просто поставили оградку из пятен, позволив убивать друг друга без ограничений. Этакая конкретная мясорубка, в которой, судя по количеству костей, погибли десятки тысяч человек. Или целью вмешательства и было сокращение излишне активного населения. Магов и мужчин капитально проредили, и хотя численность населения предположительно восстановили, но перекос в сторону женщин отбил желание решать спорные вопросы силой. Конфликты бывают, но их стараются решить обычным оружием. Боевых магов обучают, их берегут и лелеют, но они здесь вроде атомного оружия в моем мире. Оно есть, но никто не хочет его применять, потому что последствия будут непредсказуемыми. Здесь это хорошо прочувствовали на своей шкуре, и повторения никто не хочет. И вывод для меня, здесь ловить нечего, в смысле сбора ништяков. Если было время собирать железо и тела, значит, и карманы почистили. Может, где-то и лежат набитые сумки с золотом, но как их искать? Могли вывести в королевство, а может, валяются в каком-нибудь пятне в сторону границы. Ходить, искать, надеясь непонятно на что, нафиг надо. Мне проще прогуляться вдоль границы, выискивая место гибели какого-нибудь сильного отряда, который погиб не в бою, а от действия пятен. Во всяком случае, золото, артефакты и оружие осталось при них, остальное – дело техники. Поднялись с Терцем на холм, осмотрелись по сторонам. От крепости остались только груды земли и битого камня, и почему-то скелетов почти не было, во всяком случае, на виду. Прошелся, высматривая искорки магии, но нашел лишь медное колечко с простенькой защитой. Наверняка, У крепости были подземелья, но меня копаться в земле совершенно не тянет. Просто не понимаю, что это мне даст. Если эта крепость была построена как дарня, то в подземельях будут только емкости с водой и запасы продовольствия, которому лет 500. Могли и что-нибудь ценное прикопать, но как это ценное искать? Если бои здесь были такие страшные, то и от подземелий вряд ли что осталось. Меня больше заинтересовало, что ни в самой крепости, ни в радиусе 500 метров пятен не было. Густая россыпь в сторону границы и редкие пятнышки вглубь страны. Вроде как это намекает, что пятна поставили все-таки местные маги. Или кто-то им подыгрывал, помогая устроить мясорубку на пустом месте, малыми силами уничтожить как можно больше пришлых. И сами все погибли. Но среди пятен заметил и небольшой оазис светленьких пятен. Предположительно, они более слабые или более длительного действия. Вот туда завтра и схожу, попробую проверить свои идеи. Там что-то вроде небольшой низинки, с этого холма почти не видно. Даже если что и взорвется, отсюда не увидит. А что взорвалось, так мало ли, может какое-нибудь заклинание времен войны бабахнуло. Здесь шутку про гранаты и эхо войны не знают, но я и не обязан что-то объяснять своим попутчикам. А чужие здесь не ходят. В лагерь вернулись уже к обеду. Нас быстренько покормили, и я устроился в тени тента, натянутого для таких случаев, лениво прикидывая планы на завтрашний день, и незаметно для себя уснул. А Терцу поспать не дали. Поесть спокойно еще позволили, но взгляды всех магов были слишком красноречивы, и, оглянувшись на задремавшего Жаклин, магистр коротко рассказал об их прогулке. Некоторое время маги молчали, переваривая услышанное, но первая очнулась Тантила. «Так мы теперь можем сходить и что-нибудь поискать?» Магистр неопределенно скривился. «Да там и искать ничего не надо, у крепости настоящие кучи уже собранного оружия. Только ничего ценного там нет, обычное ржавое солдатское. Можно разбирать кучи с костями, там встречаются доспехи, но тоже все простое и ржавое. А магическое, лично я не заметил. Скорее всего, все собрали еще во время боев. А по дорожке, там ведь нетронутые останки лежат». Терц покосился на дремлющего Жаклин. Насколько я узнал парня, он смотрел по сторонам равнодушно, словно не видел ничего интересного. А что он мог увидеть на ходу? «Тантила, когда мы пришли к крепости, и я хотел ставить вешки, парень сказал, что это бессмысленно, потому что в радиусе 500 шагов никаких пятен нет, можно идти спокойно. Не видит, еще не значит, что их нет». «Верно», кивнул маг, «только я вижу пятно шагов на 50, в очках, а парень, похоже, видит без очков на 500, и мы вернулись живыми, пройдя в одну сторону больше 4000 шагов. Так кому я должен верить больше, себе или Жаклин?» Девушка открыла было рот, хотела что-то сказать, но словно поперхнулась. «Это же Жаклин», вздохнула она. «Это ты к чему?» Не понял магистр. «Да так», вспомнился один разговор, девушка чуть смущенно отвела взгляд. «И что это нам дает?» спросил один из магов. «Ты тоже решил говорить загадками?» усмехнулся Терц. «Хорошо», отозвался маг, «вы сходили, остались живы, но, судя по рассказу, ничего интересного на месте крепости нет. Ну, разве что провести там раскопки». Магистр усмехнулся. «А вы, господа маги, похоже, заелись. Мы исследуем земли уже 4 дня, и мы все еще живы. Мы испытали очки Винары, сумели увидеть хотя бы один вид пятен. У нас появилась дорожка до самой крепости», Жаклин указал направление и расстояние до 13 пятен, «и мы можем относительно безопасно исследовать земли на всем протяжении дорожки. Мы можем начать раскопки крепости, у нас появился небольшой плацдарм, с которого мы можем начать дальнейшее изучение земель. И у вас хватает совести бурчать, что мы ничего не добились. Да лет 5 назад за такое могли и титул дать. Если бы мы сделали это сами», буркнул маг. «А сейчас я чувствую себя ребенком, которого за ручку переводят через улицу. А мы и есть дети, которым позволяют остаться живыми, исследуя мертвые земли. И благодарите богов, что мы пришли сюда вместе с Жаклин. А еще напоминаю слова госпожи Горгоны: если парень позволит находиться рядом с ним, надо смотреть во все глаза и благодарить за науку». «Да помню я», буркнул маг, «но хочется и самому что-то сделать. А еще госпожа Горгона говорила о гордыне, и чем это может закончиться». «Да ладно, хватит об этом», поморщился маг, «чем будет занимать теперь?» «Ну, как минимум, составлением карт. Дорожку я отметил вешками, но нужно составить подробную карту с пилингами и подробными приметами. Отметить интересные места и те пятна, которые указал Жаклин. Сделать карту крепости и ее окрестностей – это возможная база для дальнейших исследований. Думаете, парень даст разрешение? Когда мы были в крепости, он долго смотрел на юг, высматривая что-то. Думаю, завтра он пойдет туда. Если разрешит, один из нас будет его сопровождать. Остальные займутся картами. Это хорошо, наконец-то настоящим делом займемся, обрадовалась девушка. А у тебя завтра очередь на кухне дежурить. Придется и встать пораньше, и посуду помыть быстренько. Если успеешь, то и тебя возьмем, усмехнулся магистр. Ну вот, надулась Тантила. Ничего, заодно и оладушки пожаришь. Кстати, Жаклин на ней очень понравились. Как говорится, путь к сердцу мужчины. И все заулыбались, видя недовольно поджатые губы девушки. Следующий день начался, как и предыдущий. Проснулись, позавтракали, я стал собираться, и снова подошел Терц. Молчаливый вопрос был понятен, и я сразу пояснил. Сегодня я иду один. Что делать нам? Если хотите обследовать крепость, могу проводить. Но там и вешки есть, сам же ставил. Маг кивнул. Если подождешь немножко, мы тут все приберем и пойдем всей группой. Хорошо, кивнул я, усаживаясь на землю. Хотя, магам особо и собираться не надо было, у них заранее были приготовлены дежурные чемоданчики, как у военных, с набором минимально необходимого. Сухпай, вода, немного одежды и лекарств, даже одеяло поверх мешка приторочено. Всех сборов, мешок на плечи закинуть. Задержались, как я понял, из-за Тантилы. Терц что-то сказал ей, она заполошно заметалась, бросилась в палатку собираться. А маги в это время быстренько перемыли посуду. Водник маленьким торнадо почистил котелки изнутри, земляной убрал нагар снаружи, воздушник мгновенно высушил. Каких-то 5 минут, и вся посуда блестит как новая. Весьма полезные заклинания, но раньше маги не гнушались делать все это ручками. Интересно, почему? Не хотели показывать свои возможности или торопиться, не желая терять время? Когда подошли к границе, я объявил порядок движения. Первым идет Терц, пусть тренируется и сам проверяет им же обозначенный путь. Вторым я, для общего контроля за пятнами. За мной остальные, а Тантила, разумеется, самой последней. Это, конечно, предрассудок и сексизм для этого мира, но ничего не могу с собой поделать. Если с девчонкой не надо драться, то в трудные минуты невольно хочется защитить. Тем более, что Тантила всего года на 3 старше меня, явно умненькая. Но здесь она ведет себя как ребенок с горящими от возбуждения глазами. Не, такую только в хвост колонны, пока хоть немного не привыкнет к землям и не будет делать глупости. Дорога, на удивление, прошла спокойно. Терц уверенно вел группу, ни разу не сбившись. Пятна, на мой взгляд, остались на прежнем месте. Никто из группы не бежал с воплями к какому-нибудь блеснувшему на солнце клинку. Просто работа. Вернее, дорога на работу. Когда добрались до крепости, я огляделся по сторонам, выбрал подходящую точку и сказал остальным: от этого места шагов на 500 безопасно во все стороны. Во всяком случае, я ничего особого не вижу. Постарайтесь за пределы этого круга без острой необходимости не выходить. Хотя бы первое время. Терц отреагировал моментально. Слушать всем. Отмеряем по 400 шагов во все стороны и ставим отметки из воткнутого оружия. Мечи и копий здесь навалом. Маги дисциплинированно развернулись и двинулись в разные стороны, на ходу подбирая оружие. А что, неплохое решение. Во всяком случае, у них будет гарантированный запас от новых границ до возможных ползущих пятен. Хотя бы на время. Я повернулся к Терцу. Границу все равно придется время от времени проверять, а то мало ли. Маг кивнул. Разумеется. Ладно, занимайтесь, а я пойду погуляю. А, один, уточнил я. Как скажешь, Терц чуть поклонился. Мы будем ждать здесь до завтрашнего вечера. Как хотите, равнодушно отозвался я. Если что-то пойдет не так, все равно мне никто не сможет помочь. Маг снова чуть поклонился и, не оглядываясь, пошел ставить вешки для новой границы. Ну-ну, вот я прям так и поверил, что никого не будет интересовать, куда я пойду. Так что для начала я двинулся на восток, а отойдя от крепости на километр, резко повернул к югу, высматривая подходящие пятна. Могут и по моим следам пойти, но теперь я не утруждал себя выбором широких проходов, и идущие следом вполне могут вляпаться в неприятности. Никому не желаю зла, но сейчас за мной лучше не следить. Наконец, добрался и до той низинки, что наметил вчера. Симпатичная, почти овраг, очень удобный для скрытного перемещения или ловушки для непрошенных гостей. Поэтому выходы перекрыты зелеными пятнами, а в самом овраге удобно разлеглось светло-голубое пятно. Ну и кости везде, куда же без них. Привычная идиллическая картина для мертвых земель. Усевшись метрах в пяти от пятна, долго присматривался к нему. Уже привычные плавающие узлы и линии, но цвет пятна другой, и это точно не для красоты. Посмотреть бы поближе узлы, но кто же мне даст? Принцип построения пятен одинаков у всех, а исполняемое заклинание и воздействие неизвестно какое. Ладно, чего тянуть, все равно без экспериментов ничего не узнаю. Избивать пятно ударными заклинаниями или накладывать защитные просто бесполезно. Это уже делали маги прошлой экспедиции, и результат был нулевой. Из нестандартных идей можно попробовать игры с энергией, мои искры и плазму. Допустим, пятна получают энергию от солнца, принцип солнечных панелей. Если закрыть пятно светонепроницаемой тканью и подождать, допустим, полгода, то, опять же, предположительно, заклинание перестанет работать и свернется. Только где взять столько ткани? Среднее пятно имеет размер примерно 200 на 300 метров. Это ж какой вес будет у такого полотнища? Да и когда покрытие снимут, камень может снова включиться, и пока его будут искать среди прочих, поубивает всех искателей. Вернее, меня, потому что другие такой камень просто не распознают. Можно попробовать какое-нибудь заклинание, закрывающее свет, но концовка та же, камень, который может включиться в любой момент. А если пятна питаются не солнечной энергией, а какой-то другой, о которой я не имею ни малейшего понятия. Мы приготовим всякие полотнища, будем ждать год-два, а пятно в это время будет тихонечко хихикать, поджидая таких хитрых, как они думают, недоумков. Чтобы не тратить время и не рисковать, можно ведь уподобиться и огороднику. Притащить побольше стрелометов, пуляющих граблями, и пусть вычищают пятно до последнего камешка в надежде, что когда вытянут управляющий камень, и пятно переместится вслед за ним, тогда последние вытащенные камни в ящик, непроницаемый для магии, и куда-нибудь в подземное хранилище. Конечно, долго и нудно, погибнет куча народа, но земли хотя бы частично можно вычистить. Государство может на это пойти, но что оно выиграет? Потерять кучу народа ради куска степей? Тут и так земли более чем достаточно для имеющегося населения. А что это даст мне? Да, собственно, ничего. Включенный камень исследовать смертельно опасно, а если он, не дай бог, окажется у кого-нибудь постороннего, и этот кто-то решит бросить его на улицах города или во дворце той же королевы, то трупов будет немерено. Не, без такого камня в кармане я как-нибудь обойдусь. Пятна я и так обойду, а то, что не знаю устройства камней, так это я пока переживу. Перегрузить схемы пятна, но как, насильно вливать в пятно энергию максимальным потоком, но если там есть какие-нибудь предохранительные системы, а они просто обязаны быть, это тоже бесполезно, энергия уйдет куда-нибудь в сторону. Скорее всего, именно так пятна защищаются от чужих заклинаний, принять ударную мощь, преобразовать ее в привычную энергию и увести в сторону, или закачать в тот же даринит, который я видел на том камне, вроде капельки, но я до сих не представляю, сколько они могут вместить энергии. Поэтому и бить пятна обычными заклинаниями бесполезно. Мысли ходили по кругу, не находя решения, но я в таком состоянии последние несколько дней. Надо что-то делать, но я не решаюсь заняться пятном всерьез. Просто страшно. Ладно, начну с чистой энергии, как при зарядке накопителей, потом цветная энергия, а под конец попробую молнии и плазму. Это и перегрузка, и попытка разрушить структуру. А что получится сейчас и узнаем. И узнал. На передачу энергии из руки пятно не отреагировало вообще никак. В принципе объяснимо, моя энергия для пятна меньше комариного укуса. Попробовал выпустить из своего накопителя энергию максимальным потоком, имитируя работу источника, толку ноль. В пятне образовалась проталина метров в 10, но накопитель иссяк через минуту, а еще через 5 пятно зарастило дыру. Вот такая вот фигня. Я сливал в накопитель излишки почти полтора года, а энергии хватило лишь на 5 минут свободного пространства. В грязном накопителе энергии хватило лишь на 10 секунд, а след исчез через минуту. Вот такой вот облом. Хотел попробовать выдать из себя цветную энергию, но в последний момент банально испугался, потому что до сих пор не представляю, как эта энергия подействует на меня самого. Чуть лучше проявила себя молния. Были заметны ветки сгорающих линий, но сразу всплыли новые слои, и все стало как прежде. А плазма, которую я оставил напоследок, оказалась неожиданно эффективной. Я не собирался устраивать здесь Армагеддон, пустил плазму тонкой спицей, но она мгновенно выжгла полосу, словно пятно было из пенопласта. При этом даже трава в этом месте лишь чуть задымилась. Странно как-то, всего лишь тонкая струя высокотемпературной плазмы, а эффект несравнимо больше, чем от воздействия мощнейших фаерболов или шквала огня обычных заклинаний. И в чем причина? Звездная температура или действие каких-то полей или частиц, о которых я не имею ни малейшего понятия. Прошло минут 10, а полоса в пятне все не затягивалась. Получается, что я могу таким образом проделать проход в пятне, выжигая себе дорогу. Но гулять по этой полосе я не рискну, ведь до сих пор не знаю, что из себя представляет пятно, чем оно воздействует и на каком расстоянии. В последней экспедиции люди прошли по пятну, и я видел некие брызги, запятнавшие их ноги чуть не до промежности. Получается, пятно действует, как минимум, на метр. Но в астерийской экспедиции в пятно заталкивали живность на телегах с большими колесами, и все равно все передохли. То есть для безопасности нужно хотя бы 2 метра от края пятна. Отойдя немного в сторону, выжег еще одну полосу, метров 5 в ширину, 30 в длину, и стал ждать реакции пятна. Прошло полчаса, а полоса не исчезала, края замерли, словно их прижгли, но в остальном пятно вело себя как обычно, чуть колыхалось, перемешивая слои, но заполнять полосу не спешило. Вопрос, почему, экономит энергию, в этом месте нарушена еще какая-то структура, которую я не вижу. Пятно не может испугаться или чувствовать боль от такого удара. Скорее, в его программе предусмотрена возможность подобного удара, и пятно просто выжидает возможного повторения, чтобы не тратить энергию зря. Ширина прохода позволяла пройти вроде бы безопасно, но мне категорически не нравились края пятна вдоль новой дорожки. Не расплылись, не пытались соединиться, а выглядели как округлые края пятен ртути. Такое впечатление, что достаточно малейшего сотрясения, легкого вздоха, и края снова сомкнутся, сливаясь в единое целое. И источником таких вибраций могут стать мои шаги. Очень уж похожи на настороженный капкан, только и ждущий моей ошибки и легкомысленности. И пока я с этим не разберусь, я в такие проходы и шагу не сделаю. Примерно так и оказалось. Минут через 40 края полосы стали расплываться, а потом половинки пятна словно плюхнули навстречу друг другу. И через минуту пятно снова стало ровненьким и гладеньким. Получилось почти то, что нужно. Теперь я могу делать проходы в пятнах, могу зайти куда угодно, но я продолжал сидеть, отстраненно наблюдая за жизнью пятна. Я могу сделать проход, но я по-прежнему ничего не знаю о природе пятен, о природе их воздействия, и я шагу не сделаю в пятна, пока не разберусь с этим. Видимое пятно я уберу, но уберу ли я его изначальную основу и воздействие? И это точно не химия. Вернее, я так думаю, потому что иначе была бы отравлена вся Земля. Скорее, это радиация или некие поля, которые избирательно действуют только на животных и людей. Но как мне от нее или от них защититься? Носить свинцовые доспехи? Но если я правильно помню, для эффективной защиты от радиации нужна толщина пластин с десяток сантиметров. Я такое просто не смогу носить. Делать свинцового робота и прятаться внутри? Представляю, как все переполошатся, завидев подобное. Рискнуть, пройти, понадеявшись, что смогу промыть себя энергией, как тогда, с гвардейкой. Так у меня теперь оба накопителя пустые, и даже заполнив их у ближайшего источника, в душе все равно останется страх, потому что я не знаю, чего я на самом деле должен бояться. Вести сюда животных, ставить опыты с разными видами защиты, а потом окажется, что никакой опасности и не было. А если опыты покажут, что никакая защита не спасает, даже если я ничего не вижу, всего лишь окажусь в положении местных магов, гибнувших в землях многие столетия. Нет, торопиться нельзя. Нужно учиться, нужно искать малейшие сведения о цветной магии. Нужно, чтобы подсознание само решило, что оно готово к решительным действиям. А авось в этих землях закончится очень плохо. Конечно, у меня паранойя, но кто сказал, что под пятнами нет некой подложки для особо умных и хитрых, которую я пока не вижу? Маги вон и многие пятна не видят, и мрут как мухи. Нужно все проверить на 10 раз, но как я буду это делать при повышенном внимании Горгоны? У нас ведь соглашение, что я буду брать ее людей в земли, и уж они-то мигом поймут, для чего мне все эти куры и кролики. Ничего не делать, а просто за хабаром ходить, так у меня золота еще года на 3 хватит. плюнуть на все и просто учиться, снять ошейник, найти невесту повыгодней, а лет через пять, когда утихнет ажиотаж с землями, снова начать ходить сюда. Бля, все какое-то не то, и хочется, и колется, и не нравится, и вообще я не знаю, что я здесь делаю. Не, к чертовой матери, поеду обратно. Людей Горгоны сюда привел, они пока живые, а дальше пусть делают, что хотят. Развлекать я их не собираюсь. Уже начал вставать, и вдруг в голове промелькнула неожиданная мысль. Настолько неожиданная, что я снова сел, где стоял, и даже глаза закрыл, чтобы не сбиться с мысли. Я ведь сам себя убедил, что источником пятна является управляющий камень, а самим камнем управляет искусственный интеллект. И запускается камень, как только на те точки из Даринита подается энергия. А вот как его выключить, и можно ли его выключить в принципе? Если пятно задумывалось как постоянная защита, то отключить его будет невозможно. Но ведь древние маги должны были предусмотреть, что ситуация может измениться, и им самим могут потребоваться проходы для больших отрядов, а водить всех за ручку просто неудобно. Значит, должен быть какой-то управляющий амулет. Даже на королевском браслете была система включения-отключения, которую я так и не смог сломать, а здесь, наверняка, система несравнимо сложнее. Да и где искать такой амулет, и как я пойму, что это именно он? Настроение резко упало от понимания собственной беспомощности, и тут же резко пошло вверх. Я ведь могу послать энергию с наложенными эмоциями, а может и осознанными командами. Идея безумная, но что я теряю? Осторожно приблизившись к пятну на пару метров, долго прислушивался к организму, но каких-то явных нарушений вроде бы не было. Ну что ж, попробуем. Направив чистую энергию на пятно, я постарался передать мысленные команды: свернуть, выключить, убрать. И еще добавил мысленные образы, как я это представляю. Пятно как-то среагировало, но убираться и не подумало. Я еще передохнул, настраиваясь, и, плюнув на осторожность, направил на пятно уже светло-синюю энергию. На этот раз по пятну пробежали ясно видимые волны, но этим все и ограничилось. Я прождал полчаса, но больше ничего не происходило. Пятно явно реагировало на меня, но мои команды ей не нравились. Можно было возвращаться, я уже начал вставать и опять сел. Так, стоп, что-то такое я видел или подумал, когда первый раз столкнулся с управляющим камнем. Линии разноцветные рисовал, очень гордился своей крутостью, а в какой-то момент подумал, что самым крутым будет маг, который сможет объединить все эти цвета. И название тогда придумал – белый маг. Маг, который может работать и с обычными энергиями, и с цветными, не делая между ними различия. Посидел, помедитировал, настраиваясь, а потом отправил струю белой энергии прежние команды: свернуть, выключить, убрать. И снова мысленные образы исчезающего пятна. На этот раз пятно отреагировало немного по-другому. Сначала пробежала легкая волна куда-то в центр пятна, а через несколько мгновений оттуда плесканула уже кольцевая волна во все стороны. Я замер, забыв дышать. Даже сердце, наверное, остановилось. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом пятно почти незаметно стало светлеть и словно стягиваться в одну точку. Киношники иногда показывают подобное, когда снимаю волшебный дым. Из одной точки начинает растекаться дым, потом пленку прокручивают в обратную сторону, и мы видим дым, стягивающийся в одну точку. Так и пятно быстро светлело и втягивалось в некую точку метрах в 100 от меня. Минут через 5 пятно исчезло, и теперь я видел только обычный овраг без всяких признаков пятна. Но я не заорал, не стал прыгать, не бросился искать управляющий камень. Я был просто в шоковом состоянии, что у меня получилось, и что все так просто. Ну, просто для меня. Местные маги делятся по стихиям, а для меня это всего лишь узенький диапазон всей цветной магии. А уж про белую энергию я вообще подумал совершенно случайно. И про передачу эмоций, образов и мыслей через энергию я тоже узнал совершенно случайно, когда экспериментировал с духами. И про управляющие камни я узнал случайно, не найдя на положенном месте того синего пятна. Как же много должно было сложиться, чтобы я смог хоть чуть-чуть разобраться с одной из тайн мертвых земель. Получается, нет, можно только предположить, что белый маг — это что-то вроде суперпользователя, которому должны подчиняться такие вот камни. Или как раз белые маги и создавали их, а для управления использовали белую энергию и мысленное управление. Слишком просто, но если вспомнить, как я сам доходил до идеи белого цвета, управляющий код или комбинацию можно подобрать, найти, даже если придется потратить сотню лет, а вот стать белым магом, это совершенно другой уровень возможностей. Получается, меня посчитали достойным принимать такие-то важные решения, как отключение пятен, или сам по себе факт работы с белой энергией является неким уровнем допуска к управлению. Блин, даже голова кружится от таких мыслей и открывающихся перспектив. Не, сейчас никуда не пойду. И перенервничал, и состояние какое-то плавающее, и нервы, и энергии истратил очень много. Лучше посижу, помедитирую, успокоюсь. Да и надо проконтролировать поведение управляющего камня, а то может он просто притворился, что послушался, а как только я подойду, тут-то мне и пи-дец. Не, я ведь никуда не тороплюсь, лучше посижу, успокоюсь. Да и подсознанию надо будет еще как-то осознать, что же я такое сотворил. В лагерь вернулся уже затемно. Меня ждали, и сразу и сытный ужин, и что-то вроде чая. А я, уже засыпая, в который уже раз подумал, если хоть кто-то хотя бы заподозрит, что я не только вижу, но и могу убирать пятна, остаток жизни я буду ходить в золотых кандалах. Я, конечно, сбегу, но перспективы для меня вырисовываются самые поганые. Нет, я только слабенький студент-артефактор, и буду держаться за этот образ до последнего. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошел магистр Терц. «Добрый день, ваше высочество», он поклонился, а распрямляясь, наткнулся на взгляд женщины, показавшийся ему сердитым. «Почему так быстро?» чуть растерялся маг, был приказ явиться с докладом сразу по возвращению. «Я только умылся, переоделся, и сразу. Мы ждали вас не раньше, чем через 2 недели», перебила его женщина. До мага, наконец, дошла причина такой неприветливости. Он выпрямился. «Все живы, здоровы, все вернулись», сразу доложил он. И женщина ощутимо расслабилась, задание выполнено. Жаклин проводили в земли и обратно. «И все же, почему так быстро?» — повторила вопрос заметно успокоившаяся женщина. Магистр чуть пожал плечами. «Все решал Жаклин. После встречи в Хельсине за пару дней добрались до бывшего лагеря экспедиции Академии, обустроились немного в стороне, потом Жаклин 3 дня рассматривал ближайшее пятно». 3 дня, удивилась женщина, он что, не мог его увидеть? Маг чуть улыбнулся. «Не совсем так, госпожа, мы все увидели пятно через очки Винары еще в первый день, а Жаклин исследовал его с помощью большого комплекта. На 4-й день он решил сходить к крепости, осмотреться, как он сказал, и мы вдвоем добрались туда за пару часов, и то только потому, что я расставлял вешки, обозначая безопасную дорожку, до самой крепости». «Да, ваше высочество, на следующий день прошли туда всей группой. По словам Жаклин, в районе крепости в радиусе 500 шагов пятен нет. Я приказал отметить границу на 400 шагов, чтобы обезопасить дальнейшую работу». Женщина согласно кивнула. «А Жаклин?» «Жаклин ушел в сторону востока, а к вечеру вернулся с западной стороны, очень задумчивый. А на следующий день Жаклин сказал, что он возвращается. Мы тут же собрались и уехали. В Турмине Жаклин сказал, что мы ему больше не нужны, и дальше он поедет один. Настаивать я не решился», — женщина чуть кивнула. «В городке как раз ждал 2-й отряд, который вы прислали для подстраховки. Мы проводили их до самой крепости, показали все ориентиры, передали карты, которые успели составить. Они остались проводить дальнейшие исследования, а я со своей группой решил вернуться, посчитав, что такие сведения нужно сообщить как можно быстрее. Тем более, что теперь работы хватит на многие годы вперед, и мы можем проводить их в любое время, не дожидаясь Жаклин». Женщина согласно кивнула. «Как думаете, почему Жаклин вернулся так быстро?» «Мне кажется», — маг чуть помедлил, — «его не интересовали вещи. Он искал», — маг неопределенно покрутил пальцами, — «какие-то знания. Что-то он нашел, но, судя по его задумчивости, теперь не знает, что с этим делать, и что это может быть. Какая-то вещь, артефакт. Я имел в виду...» маг замялся, — «просто знания. Возможно, он что-то увидел». «Да уж», — пробурчала женщина, — «с его-то зрением можно увидеть много интересного. Ладно, с этим потом. А вы что смогли найти или узнать?» «Пока ничего конкретного и материального, госпожа. Есть безопасная дорожка почти в 4000 шагов, отмечены указателями 13 пятен, на которые указал Жаклин. Есть безопасный круг вокруг крепости почти в 800 шагов. Хороший плацдарм для дальнейших исследований. Можно провести раскопки крепости в поисках тайников и подземелий, но я не уверен, что найдем что-то существенное. Судя по тому, что я видел, после боев там все почистили, но куда все это делось, неизвестно. Я видел только ржавое солдатское оружие. Больше надежды найти что-нибудь, обследуя земли вдоль дорожки. Там есть несколько интересных мест. Ну и, разумеется, исследование пятен, на которые указал Жаклин. Во всяком случае, мы хотя бы знаем, что они там есть и где примерно расположены. Как оцениваете поездку? Мак чуть задумался. Странное, очень странное. В какой-то момент я и в самом деле почувствовал себя слугой. Жаклин был так грозен, улыбнулась женщина. Жаклин почти не замечал нас, занятый своими мыслями, серьезно ответил Мак. Но после того, как мы спокойно прогулялись до крепости, недоступной несколько столетий, отвлекать его совершенно не хотелось. Если будет еще такая возможность, я с удовольствием снова буду сопровождать парня. Думаю, следующая возможность будет только через год, задумчиво произнесла женщина. Почему? Не удержался от вопроса Мак. Потому что Жаклин учится и может ездить только летом во время каникул. Учится? Удивился Мак. Жаклин учится? А что вас так удивляет? Улыбнулась женщина. Он сейчас перешел на третий курс артефакторного факультета. Артефактор? Мак о чем-то задумался. Тогда мне нужно сообщить некоторые наблюдения, которые могут быть важными. Что именно? Насторожилась Горгона. Когда мы встретились, я еще удивился весьма низкому уровню его резерва. Теперь это понятно. Но когда в предпоследний день он вернулся из земель, его резерв был как у очень сильного мага-боевика. А на следующий день, когда мы уезжали, резерв снова стал очень низким. И как вы это объясните? Первое, что приходит в голову, это воздействие земель на организм парня, но я о подобном даже не слышал. Есть и более простое объяснение: большой уровень резерва, это и есть настоящий его уровень, но парень его постоянно тратит на что-то энергозатратное, или просто сливает в накопитель, чтобы выглядеть середнячком. Правда, непонятно, зачем ему это надо. И как выяснилось в лагере, с мужским здоровьем у парня полный порядок, но он все равно носит ошейник импотента. А вы представьте, магистр, кто-то из аристократок узнает, что парень спокойно гуляет по мертвым землям, имеет уровень сильного боевика, мужское здоровье, не дурен собой и учится в Академии магии. Что с ним будет, если об этом узнают? Женит, тут же отозвался маг, или хотя бы дадут титул, чтобы привязать к королевству. Так это все, его прикрытие, думаю, да, кивнула Горгона, и очень не хочется, чтобы об этом узнали посторонние. Мы и сами можем работать с ним. Я понял, маг чуть поклонился. Ну и хорошо, кивнула женщина, несколько дней отдохните, а потом пусть каждый член группы напишет свой отчет. Возможно, кто-то заметил что-то еще. Все отчеты в одном экземпляре мне на стол. Маг поклонился и вышел, а Горгона в задумчивости смотрела в окно. Значит, ты еще и силу скрываешь? Я-то беспокоилась, как бы твой дар не угас, а ты все это время просто прятался от излишнего внимания, и что еще я о тебе не знаю. Женщина прошлась по кабинету, очень сильный универсал, который спокойно гуляет по мертвым землям. Всего лишь несколько дней в землях, а мы уже продвинулись так далеко, как не смели даже мечтать. И парень явно обнаружил что-то крайне важное, настолько важное, что даже не обратил внимания на валяющиеся вокруг золото и артефакты. Если об этом кто-то узнает, может начаться очень серьезная драка за обладание парнем. Может узнать и королева, и вот она точно повесит парню браслеты на обе руки, да еще и на ноги, чтобы он никуда не исчез. Нет, нужно срочно разрабатывать меры прикрытия, чтобы парень даже случайно не мог привлечь чужое внимание. Женщина снова прошлась по кабинету, очень хотелось бы послушать Тантилу, но подождем пару дней, пусть отдохнет с дороги. А если сама не придет, придется вызывать для доклада. Она еще прошлась, интересно, у нее хоть что-нибудь шевельнулось в душе? Возвращение в академию. Обратная дорога прошла без особых приключений. Ехал один, совершенно не скучая по чужому обществу. Бывает такое состояние, когда получаешь удовольствие просто от неспешной езды, неспешных мыслей, от наблюдения за окружающей природой и людьми. Молод, здоров, деньги есть, никуда торопиться не надо. Несколько раз ночевал в поле, а потом стали попадаться городки и города, и я спал уже в лучших номерах, которые можно было снять. Правда, этим лучшим могла оказаться комнатка, единственным отличием которой от чулана была застиранная простынь на кровати. Особых приключений не было, Разве что один раз мне хотели набить морду, и один раз банально ограбить. Но я не стал изображать крутого, принимать героические позы и махать руками, ногами. Оказалось, что вполне достаточно отправить в противника одну из модификаций обезболивающего заклинания, побочным эффектом которого был кратковременный паралич мышц. Правда, я не смог удержаться от театральщины и для зримого эффекта сопровождал заклинание легким щелчком пальцев, но эта небрежность только добавляла мне значимости в глазах окружающих. Во всяком случае, желающих поквитаться с магом за братанов после этого не было. С извинениями оттаскивали подельников в сторону, и на этом все заканчивалось. В академии все привычно и понятно. Приемные экзамены закончились, и в общаге появилось несколько новых молоденьких симпатичных девчонок. Тател, Кобелина, занимался привычным делом, клеил первокурсниц. Он ведь теперь третий курсник, уверенности в собственной неотразимости выше крыши, так что оставалось только вздохнуть. Опять придется все вечера в библиотеке сидеть. Я не против, мне самому интересно заниматься с книгами, но одно дело, когда все происходит по собственному желанию, и совсем другое, когда приходится так делать из-за сексуального террориста-соседа. А пока предался собственным развлечениям, забурился в баню на целый день и с наслаждением отдался в умелые руки банщиков. Потом завтраки, обеды, ужины в лучших ближайших тавернах, потом прогулки по городу. Оказалось, что после пары месяцев в глуши мне даже стало нравиться просто гулять по улицам. Соскучился по людям и новым лицам. Почему-то в академии такого чувства не было. Может потому, что там все давно привычно, понятно, много знакомых лиц. Может быть, потом начались занятия, и снова все привычно и понятно. Бесконечные разговоры, кто где был, что видел, что с кем приключилось. Преподы прекрасно понимали, что студентам нужно время на раскачку, поэтому ничего особо не требовали. На лекциях, в основном, вводные обзорные лекции, а самые интересные были у физика. Умница, с фантазией, он на каждом занятии показывал какой-нибудь опыт. Вот на одном из занятий стал рассказывать о вращении, и для примера показал обычный волчок. Я об этом раньше и читал, и сам баловался, а вот для некоторых студентов это стало открытием. После лекции с десяток человек подошли к кафедре, стали пытаться запустить волчок, и почти сразу возник вопрос, а как долго он может крутиться. Препод тут же пустился в объяснение, что все определяется сопротивлением, скоростью вращения, массой волчка, инерция, но при удачном запуске может крутиться и пару минут. Я, на свою беду, проходил мимо и не удержался. Я слышал о 10 минутах, но, думаю, при определенных условиях, можно сделать и 30. На меня тут же все уставились. И что же это за условия? Тут же спросил препод. Так вы же сами их перечислили, удивился я вопросу, уменьшение сопротивления вращению, скорость вращения и масса волчка. Это понятно, кивнул маг, но как конкретно вы стали бы это делать? Из того, что я слышал, основания делают из твердого полированного стекла. Сам волчок балансируют, полируют для снижения сопротивления воздуха, нижняя ось делается как игла, и там хитрость с раскручиванием, делают это не пальцами, а с помощью специальной катушки. Ну что ж, кивнул препод, это вполне может увеличить время до 5, даже 10 минут, но ты говорил о 30, какие еще хитрости предлагаешь использовать? Я мысленно матюгнул себя за несдержанный язык, я бы постарался довести условия до идеала. Основанием будет кольцевой магнит. Волчок намагничиваем или надеваем на него еще один кольцевой магнит и подвешиваем над нижним магнитом. Противоположные полюсы отталкиваются, так что волчок просто повиснет в воздухе, сам размещаясь в центре кольца. Но воздух тоже надо убрать, поэтому помещаем все в цилиндрическую стеклянную емкость. Основание делаем подвижным, с клапаном. Поднимаем основание вверх, воздух выходит. Опускаем основание вниз. Внутри возникает сильное разрежение, уменьшая трение волчка о воздух. Волчок сделать достаточно массивным, но не очень. Осталось придумать конструкцию катушки для раскручивания.